а вот доспехи того самого существа, что явно было когда-то хозяином этой сумки, он также пока что просто не мог использовать. Не то что те, которые он обнаружил в мрачных землях, хозяин которых больше был похож на медведя, а Элтион все же узнал. Это были действительно доспехи из чистого адамантита, а само то существо было демоном. Да, отнюдь не эфемерным существом, которое влияет на разум или вселяется в тело. Хотя, возможно, у них и такие особи были, однако это был типичный воин-демон. Судя по доспехам, птица очень высокого полета, скорее всего, какой-то архидемон, который просто пытался каким-то образом выжить, попав на территорию мрачных земель. Только вот у Юрия сразу же возник встречный вопрос, как он туда попал, и что он там вообще делал. Это было возможно, если туда открываются порталы из темных миров. В ответ на недвусмысленный вопрос Юрия задумался древний эльф, все так же беспокойно бродя по помещению комнаты в арендованном доме. Если это все так, то следует ожидать появления новых демонов, а это довольно опасные существа. Если они захотят свить себе гнездо там, то они там и сдохнут. Глухо расхохотался в ответ Юрий, просто напомнив о том, что там полно скверной порчи, с которой эти умники наверняка у себя в мире не сталкивались. Если они будут прорыв в наш мир там устраивать, то это просто прекрасно. А вот если они пришли туда откуда-то с обычной земли, то это вопрос сложный. К сожалению, тут об этом говорить некому, да и незачем, так как в данном случае, меня просто посчитают сумасшедшим, пока эти твари не начнут полноценную войну. Это была довольно серьезная тема для разговора. Прорыв Инферно, как обычно называлось подобное вторжение из темных миров, ничего хорошего их миру не принесет, и Юрий это прекрасно понимал, особенно из тех легенд эльфов, которые успел прочитать в библиотеке Аэлтиона, когда учил эльфар. Да, в этих легендах обычно воспевались сами эльфы, но есть нюанс. Легенды, которые были у бывшего архимага эльфов в библиотеке, по сути, не распространялись нигде. И это были записи именно с тех самых времен, когда все это и происходило, не отредактированные. То есть, можно так сказать, своеобразная правда жизни. Но, с точки зрения эльфов, так как они видели ситуацию именно со своей стороны, чего не скажешь про других разумных. Однако сам факт того, что в данном случае демоны тоже мало чем отличались от эльфов, желающих захватить чужую территорию, уже настораживал. Придется поговорить об этом с принцем Георгом. Тяжело вздохнул тогда Юрий, но вспомнил он про этот разговор куда позже, так как сначала ему пришлось как минимум два раза во время встреч выслушивать хвалебные эпитеты со стороны представителей императорской семьи по поводу его изделий. Ну, стоит отметить тот факт, что, как выяснилось, императору Адальберту действительно понравились изделия Юрия. Тем более, на такой основе, на основе полноценных ювелирных изделий, благодаря чему они выглядели как красивые дополнения к его образу. Например, сам перстень, известный как кольцо жизни, он теперь с руки вообще не снимал. Ну, для кого перстень, а для кого кольцо? Но дело не в этом, а именно в том, что буквально на второй или на третий день праздников, на одном из приемов, на котором он принимал представителей дворянства других государств, по сути, посланников от соседних королей, ему преподнесли весьма специфический подарок, возле которого, когда Адальберт протянул к нему руку, перстень засиял ярким изумрудным светом, и все испугались, а сам император даже отпрыгнул назад. Оказалось, что в одном из предметов действительно была отрава. Письмо, чей отравленный пергамент должен был взять в руки император, а само это письмо было, как ни странно, от того самого короля Кирилла В., который не так давно хотел заполучить Юрия как преступника. Да, он уже настолько сошел с ума, что через своего посла передает отравленные послания соседям. Естественно, что это вызвало очень серьезный скандал, и кое-кому пришлось объясняться. К тому же, такая прямая демонстрация эффективности артефакта дала понять, что тот, кто его сделал, прекрасно знает свое дело, а значит, его изделия стоят больших денег. По сути, буквально через пару дней, в столице империи поймали нескольких мошенников, которые пытались в своих лавках продавать артефакты, изготовленные тем же самым мастером, который сделал кольцо жизни для императора. Только вот они не учли одного нюанса. Их тут же схватили и доставили к императору, и судили их довольно жестко и быстро. По той простой причине, что речь шла не о каком-то рядовом мошенничестве. Все только из-за того, что стоимость артефактов, которые делал Юрий, превышала тот самый допустимый минимум, за который можно было бы просто так лишиться руки. Так что наказание было показательным. Этих умников просто повесили на центральной площади столицы, а потом объявили всем о том, что они посмели обманывать высокородных. Всего лишь по той причине, что один из маркизов, которых в последнее время появилось в столице еще несколько человек, что было странным, приобрел себе там какой-то браслет за десяток тысяч золотых и ходил везде, хвалился этим фактом. Однако, когда эта информация дошла до сотрудников тайной службы императора, то они ни с кем церемониться не стали. И на глазах этого маркиза тот самый горе-артефактор, который ему продал пустышку, был вынужден признать, что это всего лишь подделка. Он просто знал, как примерно выглядят те артефакты, что делал Юрий, и не более того. А внутри у этого предмета был простой и достаточно слабый накопитель и немного магической энергии, которая должна была испариться оттуда в течение пары месяцев. И вот же казус, кому бы потом предъявлял свои претензии этот обманутый этим хитрецом маркиз? Юрию, как бы не так, это не его изделие, тем более, что он так дешево себя не ценит. Да, он хотел было отдать вот эти два предмета принцу Георгу и его другу довольно дешево, взял бы с них по десятки тысяч с каждого, так сказать, но принц пошел и, как стало потом известно Юрию, переговорил с своей старшей сестрой, которая выделила еще 15 тысяч. Так что кольцо жизни они приобрели у Юрия за 25 тысяч золотых. Семья графа Юрис тоже поднапряглась и выдала 20 тысяч золотых. Да, в данном случае они выступали, так сказать, целой колонной. Но это не имело значения. Все родственники графа были дворянами императора, как их иногда называют, коронными дворянами. У них сюзереном был только сам император, и между ними и императором нет никого. Так что они довольно быстро скинулись, так как в этом году у них не было подобной головной боли с таким подарком. И, скорее всего, теперь они рассчитывали и на то, что и в следующем году им удастся также извернуться. Но Юрий заранее сказал о том, что раз его из-за этих подарков к ректору вызывали, по поводу следующих он еще подумает. Стоит ли вообще вмешиваться в будущем в это дело, или лучше вообще держаться в стороне от подобных праздников? Кстати, несколько дворян империи, узнав о том, что семья графа Юрис приобрела у Юрия этот артефакт за золото, а не за империалы, тоже попытались надавить на парня, заявив ему о том, что он теперь просто обязан продавать свои изделия за золото, раз продал кому-то одному. В ответ парень просто рассмеялся и сказал, что он сам решает, кому и что продавать, и если ему кто-то не нравится, как человек, то он этому разумному даже за империалы ничего не продаст. Так что, пусть ищут того, кто для них что-то сделает хоть за золото, хоть как, а ему тратить свое время и ресурсы на таких индивидуумов совсем не хочется. Так что таким умникам пришлось уйти не солоно хлебавши, чего бы они там не хотели, но сейчас давить на Юрия они в принципе не могли, так как, по словам принца Георга, сотрудники тайной службы императора уже должны были предупредить всех заинтересованных в недопустимости подобного поведения. А когда Юрий встретился с гномом Тудормом, являющимся куратором местного отделения банка клана Сумеречных гор, то выяснил, что даже этот гном на дне рождения императора вежливо намекнул Альберту, чтобы парня оставили в покое. И император сам дал ему слово, что подобного больше не повторится. Значит, парень теперь мог быть достаточно уверен в своих действиях, хотя он все-таки заранее понимал еще и то, что после задействования таких рычагов, что у императора, что у начальника его тайной службы, не говоря уже про других индивидуумов, наверняка возникнут определенные подозрения, открыто связанные с его персоной. Но сейчас уже было поздно переигрывать эту ситуацию. «Прошу прощения, уважаемый, вы, идиот?» – задумчиво переспросил Юрий у молодого напыщенного дворянина, так радостно демонстрирующего всем свой герб графа на плече, всего лишь по той причине, что этот умник не придумал ничего другого, как все-таки подождать, пока парень выйдет за пределы Академии магии, и под надуманным предлогом попытаться устроить с ним ссору, причем прямо в ресторации. Самое гнусное в этой ситуации заключалось в том, что в тот момент рядом с Юрием были еще двое высокородных империи. Себя высокородным Юрий не считал. Рядом с ним сидел молодой граф Юрис и принц Георг, которые просто ошалели от такой наглости со стороны дворянина, имеющего отношение к другому государству. Однако этот молодой дворянин, видимо, банально сейчас не понимал того, что вообще делает. Он просто подошел к их столу и начал обвинять Юрия в том, что тот оскорбил его сестру. Честно говоря, Юрий вообще такого герба и близко не помнил, а учитывая то, что девушки в той же академии, с которыми он сталкивался, тоже старательно везде светили подобными украшениями, особенно в том случае, если имели отношение к какому-либо дворянскому семейству, то он точно запомнил бы дамочку с таким гербом. Однако этот умник пошел дальше всех, так как начал обвинять Юрия в оскорблении его сестры, и поэтому Юрий был обязан не просто жениться на ней, но перед этим еще и подписать соглашение, согласно которому, что бы с ним в будущем ни случилось, все имущество уйдет его супруге, не детям, не их общим детям, а именно супруге. Что же это получается? Кому-то было настолько глубоко наплевать на интересы собственного народа и государства, которые были вынуждены перед ним поставить подобную задачу по закабалению мага-артефактора, что он хочет просто его использовать для усиления позиций собственной семьи в виде замужества его сестры. Ну, что за глупость такая? Естественно, что Юрий сразу же усомнился в главном, в том, что этот индивидуум хотя бы вообще понимает, что делает, и вообще является адекватным разумным. От подобного заявления, а вернее вопроса, этот молодой дворянин банально растерялся, причем настолько сильно, что просто потерял даже дар речи, ведь теперь дело дошло до прямого оскорбления его лично, и тут он оказался на распутье, и все только из-за того, что в сложившемся положении у него не было выбора. Теперь ему нужно по-любому вызвать Юрия на дуэль, а сам Юрий прекрасно видел одну очень важную вещь, про которую этот разумный, видимо, даже не догадывался, или, может быть, вообще никогда о ней не задумывался. Его меч. В последнее время среди различных высокородных дворян, как минимум графов и различных придворных королей и императора, пошла мода использовать весьма странное оружие для постоянного ношения с собой. И это оружие, по сути, было декоративным. Обычно это были не слишком хорошие клинки, чаще всего ослабленные какими-то узорами и витиеватостями, а также с нарушенным балансом из-за всех этих украшений на рукояти. Ко всему прочему, сразу стоит отметить еще и длину клинка, так как обычно они были коротковаты, и даже одинарный меч такого фасона, по своей сути, являлся кинжалом-переростком, так как по своей длине не доставал до уровня обычного одноручного. Так что сейчас этот умник сам попал в ловушку, всего лишь попытавшись вызвать Юрия на дуэль. Для начала, он просто нарушает все инструкции, которые ему когда-либо давали, так как он просто не сможет противостоять в данной ситуации человеку, который идет с ним на дуэль, а Юрий будет иметь право выбрать и место, и время. А учитывая то, что весь набор оружия Юрий всегда носит с собой, не считая того короткого кинжала, что у него на поясе болтается, можно понять, что выбор у него будет просто великолепный. А вот у этого индивидуума выбора нет, и ему придется сражаться с тем мечом, который у него на поясе. К тому же, не стоит забывать о том, что он прямо нарушит приказ, полученный из собственного государства уже только тем, что спровоцировал это столкновение. Как факт, он посеет вражду не только между дворянством собственного государства и лично Юрием, но и, в случае ранения или убийства Юрия, банально навредит собственному государству. Хотя, судя по его ошалевшему виду, видимо, он это и сам уже прекрасно понял, и сейчас стоял перед их столом, старательно надуваясь от ярости, и явно пытаясь найти выход из сложившегося положения. Вот только самому Юрию было как-то глубоко наплевать на его моральные терзания, которые парень сейчас перед собой наблюдал. Надо заметить, что был еще один факт, который сразу же привлек внимание паренька. Именно рукоять меча этого умника, она была идеально новой. А это прямо свидетельствовало о том, что этот своеобразный меч всего лишь украшение. Данный индивидуум, даже если и пользовался подобным оружием где-либо, именно этим клинком, с тем самым балансом, который у него был точно нарушен из-за многочисленных драгоценных камней и украшений на рукояти, он не привык пользоваться, а значит, ему будет неудобно использовать такое оружие. К тому же, когда он начал размахивать руками возле стола, за которым сидели студенты Академии единой группой, Юрий заметил еще и тот факт, что у этого индивидуума на руках нет специфических мозолей, которые появляются после частого использования оружия. То есть можно было сразу понять, что мечник из него никакой, он не может быть хорошим бойцом. Так что тут возникает только один вопрос: на что это существо, пытавшееся спровоцировать Юрия, вообще рассчитывало? Только на то, что он напугает молодого мага-артефактора гневом своей могущественной семьи, которая живет черт знает где, и вынудит себе подчиниться. Что за глупость такая? Откуда только такие идиоты берутся? Естественно, что знавшие о занятиях Юрия с мастером меча в Академии принца и молодой граф тут же начали хохотать как сумасшедшие. Но этого дворянина, видимо, уже было не остановить, так как он тут же потребовал дуэли. И вполне естественно, что Юрий в ответ потребовал, чтобы она состоялась немедленно, и с тем оружием, которое у них есть при себе. Этот умник даже не подумал о том, что в данном случае может ему грозить. Именно из-за того, что Юрий стоял в тот момент перед ним с тростью в руке, и никакого оружия при нем видно не было, потому что он был в студенческой мантии. Конечно, Юрий мог бы на дуэльной площадке, куда они быстро прошли, достать из своего пояса, который находился под мантией, все что угодно. Но сейчас Юрий хотел показать этому умнику, как бывает опасно связываться с магами, пусть даже и артефакторами. Ко всему прочему, само определение «немедленная дуэль» с имеющимся у участвующих сторон оружием, подразумевает также и использование магии, а это просто развязывает руки самому Юрию. Так что, буквально сразу после начала поединка и пары странных телодвижений, которые, наверное, должны были устрашить студента Академии, этот молодой дворянин вылетел за пределы дуэльного круга, вопя от многочисленных ожогов, после того, как в него ударил всего один фаербол. Как и следовало ожидать, тут же попытались что-то взвыть два барона, что ходили за ним как привязанные, и их слуги. Но, их быстро заткнули, просто и весьма понятно объяснив, что маг на такой дуэли имеет полное право пользоваться магией для защиты собственной чести и жизни. А если они хотят обвинить Юрия в бесчестности, то пусть сразу выходит в дуэльный круг и докажут свою правоту. Так что тут все их желание добиться справедливости просто исчезло в никуда. Сам же Юрий, вместе со своими товарищами по прогулке, отправился снова в ресторацию, чтобы продолжить обед. Но при этом он также заметил, по крайней мере, как минимум пару групп разумных, которые между собой задумчиво переглядывались, стоя неподалеку. Они явно видели все то, что случилось на дуэльной площадке. А значит, сейчас были вынуждены понимать, что пытаясь спровоцировать его в очередной раз, сами наткнутся на активное сопротивление, чего раньше явно не было, и это их должно было сильно озадачить, ведь теперь Юрий просто не собирался прятаться, или как-то стараться избегать конфликтов. Хватит, ему надоели все эти игры, так как именно потому, что он вынужден был старательно избегать подобных конфликтов, такие умники и решили, что именно они в этой игре охотники, как и то, что именно они в ней и диктуют правила. Теперь все должно было поменяться. Если об этом не могут побеспокоиться местные власти, то это сделает он сам. Жестко ты с ним, задумчиво пробормотал принц Георг, когда они уже шли обратно в ресторацию, где трех студентов академии все так же ожидал накрытый стол. Он же явно не выживет, а на что он рассчитывал, когда вызвал меня на дуэль? Постарался как можно равнодушнее пожать плечами Юрий, что вызвало со стороны его товарищей еще пару задумчивых взглядов. На то, что маг-артефактор просто не сможет себя защитить. На то, что у меня при себе нет видимого оружия. На что? На то, что я буду переживать от вида его крови. Нет, крови я насмотрелся вполне достаточно за свою жизнь. И если у него хватило ума самому нарваться на дуэль, то пусть пеняет на себя. Мне уже надоело пытаться словами вразумлять всех этих умников. В этот день их особо никто больше не беспокоил. А сам Юрий, воспользовавшись такой оказией, заодно прошелся и по различным лавкам, чтобы закупить необходимые ему расходные материалы, которые впоследствии можно будет использовать как на занятиях, так и для собственных экспериментов, которые имеют для него значение. Как он и предполагал, бывший архимаг эльфов довольно неплохо использовал предоставленные ему ресурсы и сумел изменить уже трех химер окончательно, превратив их в достаточно опасных существ. И на данный момент процедуру изменения сущности проходили оставшиеся три химеры. Ко всему прочему, учитывая пожелания хозяина, Айлтион изрядно постарался, и теперь у него будет своеобразное разделение этих химер на боевых особей, и особей, которые могут быть неплохими разведчиками, так как четыре химеры будут именно усилены дополнительными броневыми хитиновыми пластинами, что само по себе будет выглядеть как полноценный доспех. Эти монстры уже не будут похожи на людей, разве что если их полностью заковать в глухие доспехи. А вот двое оставшихся будут иметь все ту же пластичность лица и вообще своего тела, что позволит им в пределах собственной массы превращаться в копию любого разумного, которого они только смогут увидеть. К тому же, поглощая сущность таких людей. Если вдруг возникнет подобный нюанс, эти химеры могут полностью их копировать и даже занять их место в жизни, так как из них получался своеобразный доппельгангер. Только вот этот самый доппель, если его назвать сокращенно, был, по своей сути, копией одного разумного, полной послушной куклой для своего хозяина, которая всего лишь выполняет определенные функции. Здесь же речь шла о совершенно другом. Подобный доппельгангер, химера мог скопировать любого индивидуума, включая его поведение и даже память, благодаря чему можно было такого монстра легко использовать в качестве потенциального шпиона и разведчика в тылу врага. Конечно, после подобного своеобразного допроса, в виде поглощения сущности, от разумного остается только пыль. И все потому, что эта химера высасывает из него все, всю жизнь и даже разум, после чего она становится куда сильнее. Но для того, чтобы эта химера не сделала никаких глупостей, она заранее с помощью ритуала крови была привязана к своему хозяину, к Юрию, и как-то уклониться от выполнения его приказов просто не сможет. Точно так же все было и в отношении тех четырех боевых химер. Они питались жизнью убитых ими разумных, благодаря чему тоже могут стать куда сильнее. Юрий даже решил использовать их в своих целях, например, во время ночных прогулок по столице империи. Здесь тоже хватало любителей чужого добра, и именно благодаря этим двумя химерам, которые его пока что сопровождали, ему удалось довольно легко избавить этот город от нескольких банд грабителей, которые поджидали разумных в подворотнях и переулках, желая всего лишь поживиться за чужой счет. Тем более, что выходил на подобную охоту парень весьма регулярно. Ночь укрыла столицу плотным покрывалом темноты, и лишь редкие тусклые фонари освещали узкие улочки и переулки. Юрий тихо шагал вдоль одного из таких темных переулков. Рядом с ним скользили две фигуры в доспехах, которые при ближайшем рассмотрении были больше похожи на чудовищ, чем на людей. Эти химеры, созданные собственной магией Элтиона, были жуткими существами, сейчас только издали и в доспехах похожи на людей, превосходя их многократно в силе, скорости, ловкости и аурой, буквально переполненной первобытной силой. Казалось, что в их венах текла не кровь, а чистая магия, кипящая и пульсирующая, как горящее пламя. Именно для того, чтобы их не могли распознать, парню пришлось специально заказать для них доспехи, которые хорошо скрывали их истинный облик. Услышав не совсем обычные звуки вдалеке, Юрий остановился. Тихие голоса, приглушенные шаги и лязг металла были не совсем обычны для данной местности, особенно в это время, и поэтому парень заранее насторожился. Дав сигнал химерам, он весьма осторожно двинулся дальше. Для него подобное перемещение было вполне привычным, тем более, после нескольких лет жизни в темном лесу. А подойдя ближе к тому месту, откуда доносились звуки, он заметил группу людей, окруживших неподвижное и явно неживое тело, что лежало на земле. И сейчас эти умники старательно рылись в одежде убитого, вытаскивая деньги и другие ценные вещи. Это явно была банда местных грабителей, шестеро вооруженных до зубов бандитов, глаза которых блестели от жадности и жестокости. Поняв это, Юрий лишь слегка улыбнулся, чувствуя прилив магической энергии. Эти отбросы общества даже не подозревали, что их ждет. Он посмотрел на своих химер, которые молчаливыми статуями стояли рядом с ним. Их глаза, ярко светящиеся из-под тяжелых шлемов, буквально жаждали битвы. «Пора, вперед!» – тихо произнес Юрий, давая химерам команду на атаку. И словно хищники, химеры плавно двинулись вперед. Их шаги были тяжелыми, но бесшумными. Они развернулись, старательно обходя вокруг бандитов, полностью блокируя им все пути к отступлению. И когда первый из бандитов все же заметил приближающиеся темные фигуры, спасаться им было уже слишком поздно. Первая химера метнулась вперед, как тень. Ее массивный меч легко прорвал броню одного из бандитов, даже не рассекая, а разрывая его грудную клетку в одно мгновение. Его истошный крик был коротким и пронзительным, а затем наступила тишина, когда его тело рухнуло на землю. В это мгновение остальные бандиты, словно поняв разницу в силе, чуть ли не хором вскрикнули и бросились в рассыпную, но вторая химера, еще более быстрая и ловкая, настигла их с ужасающей скоростью. Ее клинок стремительно мелькал в воздухе, нанося удары с невероятной точностью. Еще один бандит рухнул, не успев даже защититься. Его голова отлетела в сторону, а кровь густыми струями залила камни под ногами. Другой бандит, видимо самый быстрый и хитрый из всей группы, попытался было сбежать, метнувшись в сторону ближайшего переулка. Но первая химера резко обернулась, зафиксировала его движение и, обнажив под шлемом свои страшные клыки, в два мощных прыжка догнала его. Ее клинок вонзился прямо в спину беглеца, и он замер, просто повиснув на этом металлическом вертеле, уже практически ничем не напоминая живого человека. Последний вздох вырвался из его горла, прежде чем его тело окончательно утратило жизнь, и соскользнуло на землю, сброшенное с лезвия меча легким движением кисти руки химеры. Тем временем, пока еще оставшиеся в живых бандиты, объятые паникой, пытались дать отпор второй твари, но это было бесполезно. Химеры двигались слишком быстро, их удары были смертоносны, а защита непробиваема. Один за другим, бандиты падали на землю, их тела беспомощно дрожали в предсмертной агонии. Химеры не оставляли им ни единого шанса на спасение. А когда последний из бандитов был повержен, химеры замерли на месте, их темные глаза сияли жаждой большего. И тогда началось нечто по-настоящему зловещее. Химеры вытянули свои когтистые руки в сторону мертвых тел, и с них словно начали стекать темные тени, которые постепенно поглощались существами. Они поглощали не просто жизненные силы, а даже саму душу своих жертв. Это было жуткое зрелище. Тени душ покойных бандитов медленно поглощались, в то время как химеры наполнялись новой энергией. Их тела излучали еще более мощную ауру, мышцы словно набухали от силы, а глаза начали светиться еще ярче. Каждый вдох этих существ был наполнен могуществом и тьмой. Юрий же, стоя немного в стороне, внимательно наблюдал за этим процессом, а его губы медленно растянулись в едва заметную ухмылку. Он знал, что после каждой такой битвы его химеры становились все сильнее, быстрее, их навыки и магия, являвшаяся их основой, еще больше усиливались. Они не просто убивали, они питались жизненной энергией, становясь совершеннейшими орудиями смерти. Когда этот жуткий и даже в чем-то противоестественный процесс завершился, химеры снова неподвижно замерли, а их тела вновь покрылись броней, которая заранее была сделана так, чтобы позволять этим существам изменяться, и при этом скрывать эти изменения, хотя бы внешне. Хотя Юрий прекрасно видел, что они теперь стали сильнее и могущественнее, чем прежде, словно каждая капля крови и каждая отнятая душа делали их непобедимыми. А учитывая все обстоятельства произошедшего и то, что они охраняли именно его, можно было понять, что парень был доволен. «Хорошая работа», — все так же тихо произнес он, обращаясь к своим химерам, которые медленно склонились перед ним, как верные слуги. «Ну, что, пойдем дальше, мало ли, может еще кто-то нам попадется?» После того, как последние из душ бандитов были поглощены его химерами, Юрий задумчиво осмотрелся. Останки бандитов лежали в беспорядке на земле, но он не собирался оставлять следов. Опустившись на одно колено, он сжег тела, медленно вытягивая из них остатки магической энергии. Сухие, обугленные кости и пепел были с легкостью собраны, исчезая в особой магической сумке, которую Юрий носил с собой для подобных случаев. Это был не просто акт сокрытия улик, останки бандитов могли послужить основой для его экспериментов с некромантией, областью магии, которую он постепенно начинал исследовать. «Мне все пригодится», – прошептал он себе под нос, когда последний клочок ткани исчез в темной сумке. Его глаза сверкнули от удовольствия, ведь он знал, что даже такая магия может стать для него полезной, если научиться ей управлять. А закончив с зачисткой этого переулка, Юрий поправил одежду и двинулся дальше по ночным улицам столицы империи. Город был опасен в такое время, но это было именно то, что ему нравилось. Ночная тьма открывала множество тайных возможностей для тех, кто был готов их искать. И спустя всего полчаса, проходя мимо одного из с виду заброшенных переулков, Юрий заметил что-то странное. В одном из углов переулка, словно не совсем обычная для этого места тень, стояла карета, явно имевшая отношение к какому-то высокородному семейству. Это можно было понять по тем украшениям, что на ней имелись. Но гербы на дверях, что четко давали понять про родословную ее хозяев, были странно задрапированы темной тканью, словно кто-то пытался скрыть ее принадлежность к определенному семейству дворян. Так что, хотя сама карета и выглядела богато, но на ней не было никаких знаков, указывающих на ее владельца. И именно поэтому Юрий, движимый любопытством, осторожно приблизился к этой карете, стараясь оставаться незамеченным. Он использовал свои навыки скрытного перемещения, чтобы подобраться как можно ближе и услышать разговор слуг, которые стояли неподалеку, тревожно переминаясь с ноги на ногу. «Если мы не найдем ему сегодня новую девчонку, нам всем конец», — шепотом говорил один из слуг, нервно озираясь по сторонам. «Он уже в бешенстве. Последний раз, когда мы не смогли выполнить приказ, двоих наших он просто запорол на месте. Хозяин не прощает промахов. Да, если мы не приведем для него кого-нибудь свежего, он нас самих замучает, как ту служанку. Помнишь ее?» — глухо ответил второй, довольно громко сглотнув. В этот момент его лицо было бледным, а голос полон паники. «Демоны задери, нам надо кого-то найти, и быстро, иначе». Они продолжали обмениваться нервными репликами, а Юрий все больше осознавал, что эти слуги служат какому-то дворянину, возможно, графу, которому нравились слишком темные развлечения. Возможно, тот даже принадлежал к числу тех знатных семей, что скрывали свои порочные наклонности под масками благородства. «Свежая девчонка для развлечения». Их слова заставили Юрия слегка нахмуриться. Он не был благодетелем, но такие вещи вызывали у него холодную ярость. И все именно потому, что с ним точно так же поступили, когда использовали для нужд императорской семейки. И он все никак не мог забыть о том чувстве беспомощности, которое тогда испытал. Поэтому, подождав немного, Юрий двинулся дальше в тени, размышляя о том, что могло за этим стоять. Тихо и уверенно он начал обдумывать, как использовать этот случай в своих целях. Ведь такой граф мог иметь врагов или влиятельные связи, которые, если их правильно направить, могли бы помочь Юрию в будущем. А может, этот дворянин сам станет жертвой его новых экспериментов. Именно поэтому, осторожно скрывшись в тени, он продолжал следить за каретой и этими слугами, размышляя о том, какой следующий шаг ему стоит сделать в этой ситуации. В конце концов, внимательно наблюдая за слугами в ливреях, он достаточно быстро определил момент для нападения. Их отвлеченные разговоры и нервозность создавали идеальные условия для его плана. Так что, не теряя времени зря, он тихо отдал приказ своим химерам, что стояли рядом, готовые к действию. Химеры двигались беззвучно и молниеносно, словно тени в ночи. Эти создания, похожие на людей, но облаченные в тяжелые доспехи, были порождением магии силы, и с каждым убийством они только становились сильнее. Их первое появление для слуг было неожиданным. Одна из химер молниеносно схватила ближайшего из них, прежде чем тот успел хоть что-то понять. Сжатие железных рук с хрустом переломило его кости, и через мгновение тело было брошено на землю, безжизненное, как сломанная кукла. Остальные слуги попытались было выхватить оружие, но химеры уже были на них. Один из них размахнулся клинком, но лезвие отскочило от доспеха химеры, не нанеся никакого урона. В ответ химера одним резким ударом пробила грудь несчастного, пронзая его насквозь. Кровь потекла по доспехам, но химеры не обращали на это внимания, их задачей было уничтожение тех, на кого им указал хозяин. Третий слуга, самый шустрый, попытался бежать, но химера метнулась вперед с невероятной скоростью, догнав его за считанные мгновения. Она схватила его за шею, поднимая в воздух. Слуга захрипел, отчаянно пытаясь освободиться, но это было бесполезно. Его глаза медленно начали стекленеть, когда химера начала вытягивать из него жизненные силы. Магическая энергия и жизненная сила переливались сквозь ее тело, наполняя его новым могуществом. Душа этого несчастного, словно тугой поток света, была поглощена, оставляя тело вялым и фактически лишенным любой энергии. Остальные же слуги, что ранее сидели в карете, видимо для того, чтобы не привлекать внимание толпой разумных в таком месте, оказались в ловушке. Химеры атаковали их без промедления, и каждый их удар был точен и смертелен. Тела пытавшихся все же вырваться из короба кареты разумных, падали на землю одно за другим, без надежды на сопротивление или спасение. Никто из слуг не успел даже крикнуть хоть какой-то призыв о помощи. А когда последние из них перестали дергаться, химеры снова начали поглощать их жизненную силу и души, как это уже было с бандитами в подворотне. С каждым новым убийством их аура становилась сильнее. Для простого человека это было бы незаметно, но для самого Юрия это была весьма ощутимая трансформация. Они становились быстрее, крепче, их магический потенциал усиливался, хоть и незначительно. Процесс поглощения душ был ужасающе прекрасен, особенно для того, кто владеет магическим зрением. Яркие светящиеся потоки энергии проникали в их тела, а воздух вокруг наполнялся гулом магической силы. Все так же, стоя среди теней этого переулка, Юрий спокойно наблюдал за всем этим, не выказывая ни капли сожаления. Для него это было лишь очередным шагом к достижению целей. Эти люди были не лучше животных, которых их хозяин использовал для своих чудовищных развлечений. Теперь они сами стали жертвами. А когда поглощение было завершено, Юрий спокойно подошел к карете. Хорошо вымуштрованные лошади стояли на месте, нетерпеливо топчась копытами по земле, но не проявляли признаков беспокойства. Карета была богато украшена, но герб на ее дверце был затянут темной тканью. Юрий осторожно откинул тряпку и взглянул на это своеобразное украшение. Он узнал его. Этот дворянин был известен своими связями в столице, и Юрий неоднократно слышал о его темных делишках. Теперь он точно знал, с кем имеет дело. Это будет интересно, подумал Юрий с легкой усмешкой, старательно запоминая герб. Теперь-то он знал, кого стоило включить в свои будущие планы. Возможно, этому графу скоро придется столкнуться с последствиями своих действий, но Юрий не собирался торопиться. Он был терпеливым. Этот дворянин рано или поздно получит то, что заслуживает. Именно поэтому, оставив пустую карету на месте, Юрий вместе с химерами растворился в ночи, продолжая свой путь по ночному городу. Именно после этих столкновений Юрий твердо решил, что ему надо чаще устраивать подобные прогулки. Ведь таким образом можно было обнаружить много интересных фактов, а также усилить своих химер максимально возможно. Что тут можно было поделать? Ведь им для этого действительно были нужны жизни других разумных. Так почему бы ему не действовать подобным образом, подставляя под их удар именно тех, кто своим поведением и поступками сам заслужил подобное отношение со стороны самого Юрия? Вот взять хотя бы этих слуг, которые похищали девушек с ночных улиц города. Мало ли куда спешила такая девчонка, ведь, по сути, такой дворянин мог легко заказать себе служительниц борделя. Нет, за их услуги нужно было платить. И если бы с ними что-то случилось, то за них спросили бы с этого дворянина сами представители ночной гильдии. Однако он нашел другой способ развлекаться, и даже думал, что последствий за подобное у него просто не будет. Зато теперь его верные слуги, которые даже не задумывались о том, что вытворяют, а просто мечтали выполнить приказ своего хозяина, чтобы самим не пострадать, сами стали кормом для его химер. Понятно, что сам этот граф на какое-то время задумается, так как после случившегося ему стоит переживать о том, что кто-то обнаружил его хитрости, а значит, впоследствии, может нанести и ему ответный визит. Вот только, в сложившемся положении, не ему теперь выбирать то направление, с которого будет нанесен удар. Юрий как следует запомнил герб и имя этого дворянина, а значит, его будет ожидать ответный сюрприз. Уж Юрий-то постарается, а в том, что они рано или поздно встретятся, парень даже не сомневался. Такие подлые люди не успокаиваются на достигнутом, и, рано или поздно, подобные разумные обычно сами проявляют свой интерес, который впоследствии приводит их в ловушку. Если этот разумный способен на такие поступки, то можно сразу с уверенностью заявить о том, что он может пойти запросто и на предательство, и еще на что-нибудь. Кстати, когда Юрий рассказал о подобных слухах, которые до него дошли, самому принцу Георгу, то молодой благородный тут же сказал ему о том, что про этого графа многие нелицеприятно высказываются. Однако информацию, которую выдал ему паренек, принц принял к сведению, и потом, буквально через пару дней, сообщил о том, что тайная служба императора действительно ведет расследование того, что в столице империи стали пропадать молодые девушки. И обычно это проходило поздно вечером или ночью. А мало ли, теперь-то они точно знали, кого и где им нужно искать. И, скорее всего, в ближайшее время они сами найдут способ заставить этого дворянина рассказать правду. По крайней мере, сам принц Георг в это верил. Он неоднократно говорил о том, что представители этой службы действительно достойны определенного доверия. Более того, эти индивидуумы служили именно империи, и поэтому было практически невозможно их в чем-либо обвинить. По крайней мере, так считал молодой принц. Вот только сам Юрий так не считал. Он уже догадывался о том, что большая часть тех самых дамочек, которые на него ранее охотились в академии, а сейчас на некоторое время затаились, действовали именно по поручению тех самых представителей тайной судьбы империи, и это его достаточно сильно раздражало. Поэтому парень предпочитал не доверять, по сути, никому. Конечно, можно было много чего сказать, особенно про тех, кто должен был хранить порядок, но весьма старательно делал вид, что ничего этого не замечает. В верхнем городе стража действительно вела себя так, будто бы не видит подобных проступков со стороны дворян. А вот Юрию они могли бы испортить охоту, ведь он для них был всего лишь раздражающим фактором. Зато в том же среднем и нижнем городе столицы химеры могли развернуться в полную силу. Там различных желающих забрать чужое добро было куда больше, особенно в нижнем городе, который иногда называли даже трущобами. Именно благодаря тому, что там вовсю хозяйничала ночная гильдия. Честно говоря, сначала Юрий не хотел ссориться с этой организацией, но, заметив пару разумных, что старательно пытались отслеживать его передвижения по столице, и захватив их при помощи химер, Юрий кое-что смог от них узнать. Хотя, само зрелище того, как те самые безликие химеры-доппельгангеры поглощают саму сущность этих разумных, чтобы дать хозяину нужные ответы, было не из приятных. Когда это все произошло, в темном и слегка даже сыром подвале арендованного Юрием дома царила зловещая тишина, которую нарушали лишь тихие стоны и хриплое дыхание двух молодых парней, которых боевые химеры притащили сюда, словно добычу. Их запуганные лица были покрыты грязью и кровью. Видимо, они ранее старательно пытались освободиться, но железные хватки химер не оставили им шансов. Они оба явно были соглядатаями, подосланными кем-то в городе следить за Юрием, но им не повезло. Скорее всего, они просто думали, что будут следить за простым, и возможно даже в чем-то рассеянным студентом, но их заметили, и теперь боевые химеры держали их в своих крепких руках, не давая даже пошевелиться. Их глаза были мертвыми, без эмоций, словно они вовсе не разумные существа, а машины для убийства. Эти создания были результатом темной магии Аэлтиона и экспериментов Юрия, способные подчиняться и защищать своего хозяина любой ценой. Но настоящее зрелище началось именно тогда, когда Юрий отдал приказ безликим химерам-доппельгангерам начать процесс поглощения. Эти химеры выглядели зловеще и даже странно. Их тела, словно сделанные из черного и густого тумана, могли менять форму и структуру, не имея постоянного облика. Это были идеальные охотники и шпионы, созданные для того, именно для того, чтобы подражать своим жертвам вплоть до мельчайших деталей, не говоря уже про их знания и память, что составляло саму суть такого процесса. Одна из химер-доппельгангеров медленно приблизилась к первому из захваченных парней. Он попытался закричать, но рот его был зажат железной рукой боевой химеры. Безликая химера остановилась перед ним, словно изучая свою жертву. Затем она протянула к его лицу свою нечеловеческую руку, которая на глазах начала деформироваться и растягиваться, превращаясь в нечто похожее на щупальца из черного дыма. Парень тут же панически захрипел, пытаясь вырваться из захвата, но химера коснулась его лица, и произошло нечто страшное. Щупальце проникло сквозь кожу жертвы, буквально впитываясь в его тело, и парень начал дрожать от боли и ужаса. Химера медленно поглощала его плоть, проникая в самые глубины его существа. Она словно сливалась с ним, поглощая его жизненную силу и душу. Этот жуткий процесс был весьма мучительным для жертвы. Тело парня начало искажаться, словно его плоть и кости плавились и смешивались с самой структурой тела доппельгангера. Его глаза стали стекленеть, а крики стихли, когда душа парня начала утекать в темное существо, которое ее пожирало. Это был медленный, болезненный процесс, как физическое, так и магическое уничтожение. Душа, память и даже жизненный потенциал этого парня начали передаваться безликой химере. А пока одна химера работала над первым разумным, второй доппельгангер подступил к другому парню. Этот жуткий процесс повторился. Щупальце из темной энергии впилось в его кожу, и жизненная сила парня начала медленно утекать, с каждым мгновением делая химеру сильнее и плотнее. Доппельгангер поглощал не только внешние черты жертвы, но и ее внутреннюю сущность, каждое воспоминание, мысли и даже чувства. Это было нечто большее, чем просто подражание. Такой доппельгангер сам становился личностью, которую поглощал. Тело парня сливалось с химерой, а магическая энергия продолжала питать это существо, наполняя его новой силой и способностями. Его лицо постепенно растворялось в черноте, заменяясь на точную копию лица доппельгангера. И вот, спустя некоторое время, перед Юрием стояли два новых существа, которые выглядели в точности как их жертвы. Одежда, черты лица, голос, все было воспроизведено до мельчайших деталей. Но внутри это уже не были люди, а химеры, созданные для служения своему хозяину. А после того, как процесс был завершен, от самих жертв не осталось ни следа. Химеры полностью переварили их сущность, став идеальными копиями, готовыми к любым заданиям, которые им поручит Юрий. Именно от них, пытаясь выяснить подробности, Юрий узнал о том, что ночной гильдии кто-то предложил заказ, достаточно ценный для этих индивидуумов, на похищение одного никому не нужного студента Академии магии. И цена, которую за него давали, была довольно неплоха, аж 20 тысяч золотых. Вот только, в данном случае, руководители ночной гильдии, а в частности именно представители гильдии контрабандистов, заподозрили какой-то подвох, ведь именно они возят самые различные запрещенные товары, а значит, заранее стоило ожидать именно того, что именно им и хочется заработать столько золота, и буквально ни за что. Эти двое индивидуумов и были, как раз таки, соглядатаями контрабандистов, и они должны были найти возможность либо выманить Юрия за предельные академии, либо найти возможность перехватить его по пути следования, когда тот в очередной раз выйдет за покупками в лавке столицы. Естественно, что попадаться на подобное Юрий не собирался, и даже более того, сейчас он, в первую очередь оценивая ситуацию, сам прекрасно понял, что ожидать каких-либо ударов в спину от этих разумных ему явно не стоит, так как в сложившемся положении он сам может пострадать. У этих разумных и связей, и возможностей вполне хватало. Если он будет ожидать удара буквально из-за каждого угла, то так никаких нервов не хватит. Поэтому он решил так: раз ночная гильдия приняла подобный заказ, даже не задумываясь о последствиях, то значит они сами приняли сторону его врагов. Именно поэтому он и отправил в гильдию контрабандистов своих доппелей. Да, ночная гильдия состояла из нескольких гильдий. Гильдии убийца, воров, наемников, которые выполняли самые грязные задания, а по сути являлись бандитами, и гильдии контрабандистов. Сейчас эти химеры должны были подобраться к руководству гильдии контрабандистов. Да, это будет жестоко, так как, по сути, они будут на своем пути всех подряд уничтожать. Однако, разве Юрия такие нюансы теперь интересуют? Ему было важно сделать так, чтобы эти существа нашли слабое место у этой организации. И даже более того, так как он прекрасно понимал, что заказ подобного рода может привлечь к нему не только эту, но и другие группировки из ночной гильдии. И в данном случае ему надо сделать так, чтобы все эти индивидуумы просто забыли о подобных заказах. То есть, их нужно стравить между собой. А кто это сможет сделать лучше, чем эти самые доппельгангеры? Правильно, никто не сможет. Они могут практически занять место любого разумного, кто занимает какой-либо пост в одной из этих организаций, и просто натравить их друг на друга, после чего банально исчезнут из опасной зоны. Пока эти разумные разберутся, что происходит что-то странное, уже будет поздно. Заодно Юрию было интересно узнать те самые места, где находятся склады этих самых контрабандистов. Возможно, он там обнаружит что-то весьма ценное и даже полезное для себя, что может позволить ему в будущем использовать такие ресурсы для себя любимого. А что, вообще-то ранее он намеревался с этой гильдией сотрудничать, были некоторые товары, которые ему было бы дешевле и спокойнее купить именно через контрабандистов, чем через тот же самый банк гномов. Вот только они сами решили перейти ему дорогу, подослав своих шпионов, которые должны были подготовить все для его похищения. Как он и предполагал, доппельгангерам понадобилось где-то с неделю времени, чтобы достаточно неплохо подняться по лестнице иерархии гильдии контрабандистов, после чего они выяснили все, где находятся какие склады, и даже то, что там хранится. После чего передали эту информацию самому Юрию, а он, в одну прекрасную ночь со своими боевыми химерами отправился к тем складам. Один из его доппельгангеров уже, как раз таки, занял место главаря банды, что квартировалось поблизости. Так что, после налета на этот склад химер, которые сначала всех там уничтожили, а Юрий подчистил все то, что ему было нужно, на этот склад напали бандиты. Тем более, что здание склада уже никто и ничего не охранял, и можно было постараться вынести все товары, чтобы предъявить на них права. Как и следовало ожидать, именно после того, как Юрий за одну ночь подчистил 7 складов таких товаров, а при помощи сумки путешественника древних мастеров это было не так уж и сложно, доказательств того, что именно бандиты напали на гильдию контрабандистов, было в достатке. Да, они подчистили всего лишь один склад, который уже никто не охранял, но это уже никого не интересовало. Вражда между этими двумя организациями вспыхнула с достаточно большой силой, и дошло даже до уличных столкновений. И именно благодаря этим беспорядкам, Юрий сумел со своими химерами добраться до центральной, так сказать, резиденции ночной гильдии, где они хранили все свои настоящие сокровища и казну. Хотя можно сказать, что это были сокровища только для них. Там было достаточно неплохое оружие, небольшой склад различных артефактов, которые используют в основном воры и грабители, а также запас золота, серебра и даже меди. Ну, а что вы хотите? В Нижнем городе лучше всего расплачиваться именно медью или серебром. Но серебро и то не в особом ходу. Медь больше всего востребована, потому что там живут самые нищие люди этого города. И для них даже медная монета в день – это достаточно большой заработок. А с теми же мальчишками, которые бегают и выполняют мелкие поручения, чем расплачиваться? Золотом, что ли? Как бы не так, тем более, что когда он вынес сокровищницу гильдии магов, то он приобрел у них там весьма специфический артефакт, вроде того самого, с помощью которого в банке гномов считали деньги. Так что в данной ситуации даже медь можно было легко пересчитать, да и пригодится она. В случае нужды всегда можно было легко использовать такие деньги, например, в отношениях тех же самых мальчишек, что бегали по Нижнему городу. Тем более, что ночная гильдия, после случившегося налета на них главную базу, практически развалилась на несколько организаций, которые враждовали друг с другом. Ведь они теперь обвиняли в случившемся именно друг друга, а это был важный показатель, так как именно благодаря этому Юрий сумел заставить их забыть о таком достаточно наивном, но при этом ошибочном заказе с их стороны. Не надо было им принимать подобную заявку на его похищение, но также для него важно было то, что никто теперь не мог связать случившееся с ним лично. Именно потому, что он для всех этих индивидуумов сам парень был всего лишь простым студентом Академии магии, который, в то самое время, когда все случилось, находился на территории этого самого учебного заведения. Ко всему прочему, Юрий постарался принять к вниманию тот факт, что у кого-то хватило ума расположить такой заказ в ночной гильдии. Такие индивидуумы явно пойдут и на другие шаги, которые могут ему навредить. Поэтому ему было бы предпочтительно постараться найти такого умника и заставить его ответить за свои действия. Вот только посредник, который участвовал в передаче такого заказа ночной гильдии столицы империи, тоже где-то исчез, а искать его Юрию было сейчас не с руки, так что ему придется ждать. Ждать того самого момента, когда этот индивидуум все-таки проявит себя, ведь, располагая такой заказ в ночной гильдии, он ожидал на более эффективное его выполнение, а раз некому сейчас будет этим всем заниматься, то можно было понять, что он начнет нервничать. А нервозность в таких делах очень вредна. Человек начинает спешить и делает ошибки. И на этом Юрий его постарается подловить. Кстати, когда доппельгангеры вернулись, один из них, который, как раз таки, имел отношение к делам в гильдии контрабандистов, сообщил Юрию информацию о том, что парочка разумных, с которыми он там сталкивался, имела отношение к тайной службе империи. То есть, получается так, что эти индивидуумы старательно контролировали все происходящее в ночной гильдии. То есть, даже про этот заказ на его похищение тайная служба империи должна была знать. И что же тут получается? Получается так, что они просто выжидали чего-то. Ну, по-другому понять происходящее парень просто не мог. Скорее всего, как ему казалось, они просто хотели в самый нужный момент вмешаться, чтобы сам Юрий потом ощущал своеобразную благодарность к своим спасителям. Как факт, они бы добились своего, только уже с помощью посторонних разумных. Честно говоря, у Юрия даже возникла мысль о том, что представители этой самой службы и расположили заказ в ночной гильдии. Хотя, все эти сложности, нет, задумчиво пробормотал Юрий, пытаясь осмыслить происходящее. Скорее всего, это не их работа. Они просто решили воспользоваться шансом. Ну, что же, тогда и я горевать о том, что с ними разделался, мой доппель не буду. Стоит сразу отметить тот факт, что все эти псевдоживые монстры, которых создал дух древнего эльфа, на самом деле были весьма опасны. Они усваивали информацию, фактически перерабатывая своих жертв, после чего становились весьма пластичными. По прямому требованию Юрия оба этих монстра показали ему образы всех тех разумных, кого убили за это время. Один убрал таким образом полтора десятка разумных, а второй два десятка. И все их знания, опыт и умения были усвоены этими существами. По сути, они действительно стали весьма опасны, если не учитывать их физической силы и способности, которые они имели после своего перерождения и трансформации. Как уже было сказано ранее, Это были идеальные агенты глубокого внедрения. Так, кажется, называли подобных существ древние люди, однако сейчас это уже не имело значения. Значение имело то, что попутно, продолжая свою охоту в среднем и нижнем городе столицы, химеры получили приказ от Юрия доставлять хотя бы по одному живому индивидууму в день для того, чтобы дух древнего эльфа мог продолжать свои эксперименты. Слишком эффективными были эти существа, чтобы отказываться от усиления собственных позиций. Юрий бы хотел получить полноценный боевой отряд, который мог бы защитить его и дать возможность покинуть территорию империи, если вдруг возникнет такая проблема, даже не глядя на то, что за ним могут послать полноценную объединенную группу магов и хороших бойцов. Поэтому ему лучше уж быть готовым к таким событиям. Именно поэтому, спустя буквально пару-тройку дней, в подвале арендованного дома снова начались эксперименты. Очередная жертва начала свой курс трансформации и превращения в монстра, которого впоследствии можно будет использовать Юрию для усиления собственных позиций. Тем более, что и сам Айлтион, столкнувшись с тем фактом, что тела эльфов не особо хорошо переносят его сущность, банально рассыпаясь в конце концов на отдельные куски тела, решил создать для себя химеру, которая станет носителем его сущности, в случае нужды, и позволит ему использовать не только собственные знания, но также и собственную силу, что тоже имеет значение. Естественно, что эта химера будет привязана в первую очередь к хозяину, к Юрию, и потом, даже этот бывший архимаг эльфов, если вдруг захочет вырваться из-под его контроля, банально не сможет ничего сделать. Сам же парень продолжал делать вид, что он примерный учащийся, который старательно вгрызается в гранит наук, предоставляемых ему академией, и при этом старающийся не особо с кем-то конфликтовать. Хотя он заметил, что даже подобное тихое поведение стало вызывать определенные сомнения у местных преподавателей, которые, буквально уже на уровне инстинктов, ожидали от него каких-то каверз и подвоха. Ну, что же, в данном случае им оставалось только быть настороже. Раз они так относятся ко всему, то прежде, чем делать какую-то глупость, сами 10 раз подумают. Зато Юрий сможет спокойно закончить этот учебный год и снова отправиться в сторону мрачных земель и темного леса. Были у него там определенные интересы, хотя бы потому, что ему хотелось проведать того самого паукообразного монстра. Юрий хотел еще больше укрепить их взаимоотношения, а для этого было необходимо постараться доставить туда много вкусного. Поэтому парень не забывал закупаться копчеными колбасами и мясом, а также самыми различными именно мясными припасами, чтобы побаловать это существо, ведь оно тоже умело быть благодарным. К тому же, Юрий прекрасно понимал, что все то, что он получил в прошлый раз от этого существа, по сути, стоило просто невероятных денег. Он еще не успел разобраться со всеми этими трофеями, поэтому заранее предпочитал сделать так, чтобы этот монстр даже не задумывался о таких торгах, а банально отдавал Юрию все то, что ему не нужно, особенно те самые камни монстров, которые могли стать источником энергии для какого-нибудь серьезного артефакта. Проблемы там, где не ждали. И как ты мне это объяснишь, друг мой? Тяжело вздохнув, император Адальберт внимательно посмотрел на сидевшего перед ним с слегка растерянным лицом главу тайной службы империи, который принес императору весьма неприятные известия. Ты хотя бы сам думаешь, о чем сейчас мне сказал? У ночной гильдии был заказ на похищение этого мальчишки, а мы об этом не знали? Мои люди об этом знали, ваше величество. Тяжело вздохнув, тут же отмахнулся от слуги с кубком вина граф Рейх и медленно поднял свой взгляд на императора. Только вот когда там началась эта возня, наши люди погибли практически одними из первых. Мы даже их тел найти не можем. А раз их нет, вполне закономерно мы считаем, что их, скорее всего, просто убили, а тела спрятали. Хорошо спрятали. К тому же, мы рассчитывали на то, что если им и удастся его похитить, то мы сумеем вмешаться в ситуацию и перехватить подобный груз раньше, чем они успеют его вывести куда-то, чтобы передать заказчику. А мы спасем этого паренька и поставим его перед фактом того, что он теперь должник империи. После чего...